6. «Джон!» — крикнул Алан Джону Лапуанту, когда тот вошел в офис со стороны аллеи. «Рад тебя видеть!» Была суббота, половина 11 утра, и офис шерифа округа Касл-Рок был, как обычно, пуст. Норрис ловил где-то рыбу, Ситон Томас уехал в Сэнфорд навестить двух старых дев, своих сестер. Шейла Брайхэм была в ректории Богоматери Тихих Вод, помогала своему брату выправлять очередное письмо в газету, объясняющее безобидный характер ночи в казино. Отец Брайхэм хотел, чтобы письмо обязательно отражало его уверенность в том, что Уильям Роуз — кретин и похож на блоху в куче дерьма. Конечно, напечатать такое, да еще в семейной газете, не представлялось возможным, поэтому отец Брайхэм и сестра Шейла старались, как могли, донести эту мысль до читателей иносказательно. Энди Клаттербак, наверное, где-то дежурил. Он не звонил с тех пор, как Алан пришел в офис час назад. Пока не появился Джон, кроме него самого в здании муниципалитета был только один человек — Эдди Варбертон, возившийся с охладителем питьевой воды в углу. «Как дела, док?» — спросил Джон, усевшись на угол стола Алана. «В субботу утром? Так себе. Смотри вот». Алан расстегнул правый рукав своей рубашки цвета хаки и закатал его выше локтя. «Заметь, из рукава ничего не достаю». «Ага», — буркнул Джон, достал из кармана пластинку «Джуси Фрут», снял обертку и бросил жвачку в рот. Алан показал ему свою правую ладонь, перевернул ее, показал обратную сторону и сжал руку в кулак. Указательным пальцем он вытащил из кулака тоненький шелковый уголок и взглянул на Джона, приподняв брови. «Неплохо, а?» «Если это шарф Шейлы, то она не обрадуется, когда найдет его мятым и воняющим твоим потом», — сказал Джон, которого явно не впечатлило это маленькое чудо. «А я виноват, что она забыла его на столе», — искренне возмутился Алан. «К тому же волшебники не потеют. Теперь скажи «трах тебе дох» и «абракадабра». Он вытянул шарф из кулака и артистично подбросил его в воздух. Шарф немного повисел в воздухе, как ярко раскрашенная бабочка, а потом лениво приземлился на пишущую машинку Норриса. Алан взглянул на Джона и вздохнул. «Не фонтан, да?» «Шикарный фокус», — признался Джон. «Но я уже несколько раз его видел. 30 или уже 40». «Эдди, а тебе понравилось?» — крикнул Алан. «Неплохо для заштатного провинциального шерифа, а?» Эдди на секунду оторвался от охладителя, уже заполнявшегося водой из пластикового баллона с надписью «Родниковая вода». «Не заметил, шеф. Звиняй». «Безнадежны оба», — заключил Алан. «Но я придумаю какую-нибудь новую вариацию. Ты еще будешь мне аплодировать, попомни мое слово». «Ладно, Алан, ты все еще хочешь, чтобы я проверил сортиры в новом ресторане на Ривер-Роуд?» «Ага, хочу». «Ну, почему мне всегда достается всякая грязь? Вот Норрис, скажем, он что, не может?» «Норрис инспектировал сортиры добрых воспоминаний в июле и августе», — ответил Алан. «В июне это делал я. Перестань выкобениваться, Джонни. Сейчас твоя очередь, и я хочу, чтобы ты взял и пробы воды. В кладовке валяется целая куча специальных пробирок, которые прислали из Агасты. Кажется, я видел их за коробкой с норрисовыми крекерами. Возьми парочку и вперед». «Ладно», — вздохнул Джон, — «я съезжу. Но, рискуя опять показаться кабенищимся, все же позволю себе заметить, что проверять воду в сортирах на наличие всякой хрени — обязанность владельца ресторана. Я читал правила». «Разумеется», — согласился Алан. «Но мы говорим о Тиме Ганьоне, Джонни. И что это означает?» «Это означает, что я не купил бы гамбургер в новой шашлычной речной раздолье даже под угрозой голодной смерти». «Правильный ответ», — провозгласил Алан. Он поднялся и хлопнул Джона по плечу. «Я надеюсь, что мы все же прикроем заведение этого грязного сукиного сына раньше, чем популяция бездомных кошек и собак в Касл-Роке начнет уменьшаться». «Ну, это ты уже слишком, Алан». «Вовсе нет. Это ж Тимми Ганьон. Возьми утром пробы воды, а я сегодня же отошлю их в Агасту, в комитет по здравоохранению». «А сам-то ты что будешь делать?» Алан раскатал рукав и застегнул пуговицу на манжете. «Сейчас пойду в нужные вещи. Хочу поговорить с мистером Лиландом Гонтом. Он произвел на поле неизгладимое впечатление, и, судя по тому, что говорят о нем в городе, она не единственная, кто поддался его обаянию. Ты его видел?» «Нет пока», — сказал Джон. Они пошли к двери. «Хотя пару раз проходил мимо. Там в витрине такая интересная мешанина». Они прошли мимо Эдди, который как раз протирал тряпкой пластиковую бутыль охладителя. Он не взглянул в их сторону. Казалось, он затерялся в каком-то своем мире. Но как только за ними захлопнулась дверь, Эдди Варбертон поспешил в будку диспетчера и снял телефонную трубку.